придворные живописцы. Правление Людовика XIV знаменовало собой расцвет французского абсолютизма. Приняв на себя после смерти кардинала Мазарини всю полноту власти, король отказался делить ее с кем бы то ни было, справляясь с ремеслом короля единолично. С самого начала своего правления Людовик XIV уделяет большое внимание искусству. Он берет на службу самые талантливые и профессиональные художественные силы страны. Его архитекторы строят многочисленные дворцы и замки необъятной величины и поразительной роскоши. Считалось, что одежда украшает человека, а придворные художники – своего короля. Их искусство было призвано поддержать представление, которое Людовик создал о самом себе, как об абсолютном правителе. Он – сам король солнца. Его внешность, манеры, осанка, поза превратились в некий эталон, по образу и подобию которого создавалось бесконечное множество портретов его подданных. В течение 20 лет длятся работы над будущей королевской резиденцией Версалем. Король щедро отпускает средства на закупки картин и скульптур для королевской коллекции, основывает Академию художеств, покровительствует мануфактуре гобеленов. Последняя вскоре превращается в настоящую национальную корпорацию всех искусств, где целый сонм художников, скульпторов, граверов, краснодеревщиков, серебряных дел мастеров, гобеленщиков создают под строгим наблюдением любимого придворного художника короля Шарля Лебрена поразительные образцы своего искусства. Лебрен стал одним из создателей стиля Людовика XIV. Как выразились бы современные маркетологи, Лебреном был создан фирменный стиль – бренд короля солнца. Получив звание первого живописца короля, Лебрен участвовал во всех официальных проектах. Его росписи прославляли мощь французской монархии и величие Людовика XIV. Лебрен написал и множество портретов. Его заказчиками были в основном королевские министры и придворная аристократия. Художник во всем живо потакал их вкусом, превращая свои картины в парадные театрализованные действа. Так, на одной из картин, хранящихся в собрании Лувра, показан канцлер Франции Пьер Сегье. Этот политический деятель получил при жизни прозвище «собака в большом ошейнике». Но Лебрен не сделал даже намека на его жестокость. Вельможа с благородной осанкой и лицом, исполненных мудрого достоинства, восседает на коне в окружении свиты. Этот величественный портрет канцлера на коне прекрасно организован. Конь стоит в строгий профиль, а пажи располагаются строгим полукругом, как на фризе. Канцлер Сегье был первым покровителем Лебрена при дворе. Благодаря Лебрену была основана французская королевская академия живописи и скульптуры. Он много лет руководил королевской мануфактурой гобеленов и мебели. В своей долгой педагогической деятельности в академии Лебрен проявил себя настоящим диктатором, настаивая прежде всего на тщательном обучении рисунку и пренебрегая колоритом. Ссылаясь при этом на авторитет Пуссена, он незаметно превратил его принципы в мертвую догму. Еще одним удачным примером придворного живописца может служить личность Гиацинта Риго. Приехав в Париж 22-летним юношей, Риго уже через несколько лет пишет свою первую королевскую модель – портрет герцога Орлеанского, брата короля, а годом позже – портрет его сына, молодого герцога Шартрского. Эти два заказа открыли художнику доступ к королевскому двору и во все аристократические дома Франции. В 1701 году художник удостоился чести запечатлеть блистательный образ самого монарха. Создавая свой знаменитый портрет Людовика XIV, Риго пользовался всеми приемами барочных художников. Он изобразил короля во всем блеске и величии его славы. Небрежно опершись на скипетр, Людовик утопает в упругих складках необъятной горностаевой мантии. Его голову осеняют драпировки пурпурного занавеса. Сочетание насыщенного красного, синего, зеленого и белого цветов создает впечатление сценического действия. И всю эту многословную помпезность Риго сумел сочетать реалистично переданным образом самого стареющего короля солнца, его дряблых щек, мясистого нависающего над верхней губой носа, заплывших маленьких глаз. Умение передать величие монарха, не утратив жизненной конкретности образа, побудило современников говорить о том, что Людовик XIV в изображении Риго больше всего похож на самого себя. Описанные картины вы можете увидеть в галерее Сюлли, посвященной 17-му столетию.